придолире громко пел соловей, а я парнишка с чужбины, позабыт от людей, позабыт, позаброшен с молодых юных лет, сиротою осталось я. Счастья в жизни мне нет, позабыт, позаброшен с молодых юных лет, сиротою осталось я. Счастья в жизни мне нет, и куда ни поеду, и куда ни пойду, уголочка родного я себе не найду. Вот нашел уголочек, да и тот был не свой, надоело скитаться, ищу я покой. Мне приходилось под открытым небом спать, а еще чаще приходилось хлеб с водою глотать. Вот умру я, умру, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Вот умру я, умру, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Счастья в жизни мне нет.